Зачатие святой Анны, что в углу. Церковь и точно находится в углу, при повороте стены Китай-города от Москвы-реки вверх, к Варварским воротам, в Кривом переулке. Когда вели каменную стену Китай-города, то приходилось сломать храм в честь святого Николая Чудотворца, который был сооружен за алтарем храма зачатия святой Анны, и стоял на черте этой стены. Чтобы сохранить храм, сделан был выступ стены на 4 сажени. А так как в этом месте восточная и южная стены Китай-города образовали угол, то и самое урочище обеих церквей стало именоваться «в углу». Однако ж в актах 17 и 18 веков оно обозначалось различно. То у городовой стены в углу, то за соляным рядом в зарядье, то на Варварском крестце, который, вероятно, простирался до этого угла, то у Козьмодемьяновских, теперь закладенных, у проломных ворот. О времени первоначального построения церкви зачатия святой Анны летописи ничего не говорят. Но предание выдает ее за одну из древнейших церквей после Спаса на Бору в Кремле. Первый раз летопись упоминает о ней под 1493 годом, когда она сделалась жертвою пламени, не упоминая, однако ж, деревянная она была или каменная. В пожар 1547 года она уже была каменная, так как во время пожара она была только повреждена, и в нее перенесена святочтимая икона Одигитрия Божией Матери, принадлежавшая подьячему Третьяку Теплому, дом которого сгорел, но икона вместе с покоем, где она находилась, остались невредимы. Царь Иоанн Васильевич поднял к себе в палаты икону, а храм возобновил и обогатил иконами и утварями. Потом и самый чудотворный образ поставлен был в возобновленном храме. В 1611 году церковь много потерпела от пожара и хищничества, но царь Михаил Федорович вознаградил утраты зачатской церкви, и она облачена была в прежнее благолепие. Царь Алексей Михайлович при зачатской церкви соорудил предельный храм во имя святой великомученицы Екатерины по случаю рождения в 1658 году дочери своей Екатерины. В 1668 году церковь снова была разорена пожаром и снова возобновлена и украшена. Вообще церковь эту любили цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович и в храмовые праздники слушали в ней обедню, причем посылалось туда духовенство от патриарха. Предельные же священники с причтом состояли на государевом хлебном и денежном жаловании. Смежная с церковью зачатия церковь святого Николая Чудотворца, сооруженная в 1664 году, существовала до конца прошлого столетия. Тут же была еще деревянная церковь во имя святого Макария Желтоводского, которая в 1629 году сгорела. Под всеми тремя церквами, кладбищем и усадьбами земли находилось до 1110 квадратных сажен. Храм зачатия святой Анны обращает на себя внимание не одной своей историей, но и стилем архитектуры и памятниками иконописи, ваяния и литейного искусства разных веков, сохранившихся в недрах его. Квадрат храма строен из белого тесаного камня. Фасад закрыт примкнутыми к нему пределами, трапезой и колокольней. В главном храме свод крестовый. Внутренность алтаря освещается двумя окнами. На южной стороне в квадрате с крестовыми сводами предельный храм во имя святого мученика Мины. У южной стены в трапезе малый предел в честь 9 мучеников, иже в Кизице. На северной стороне предел в честь святой великомученицы Екатерины. Под нижними сводами храма устроены склепы для погребения усопших. Сооружение колокольни относится к половине 18 столетия. Между колоколами особенно замечателен колокол, пожертвованный сюда для поминовения своих родителей князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. Колокол называется Амстердамским. В 1892 году храм зачатия Святой Анны прекрасно возобновлен усердием прихожан и освящен 19 ноября того же года.